хотя бы злобную, обидную для меня, но искренность, а не этот насмешливо-притворный разговор, который я не выносила. Он отошел к окну, сел в кресло и стал смотреть на звездное небо. Его бледное худое лицо при слабом освещении луны казалось еще бледнее. Выражение его лица было очень грустно. У меня заныло сердце, и мне вдруг стало невыносимо жаль его. «Господи, что я сделала? Помоги мне, жалься над нами и пошли нам примирение!» — молилась я мысленно. «Саша!» — окликнула я его после нескольких минут молчания. «Ты сердишься на меня? За что? Ты не понимаешь, что он для меня ровно ничего не значит, ну прямо ничего? Я просто звала его участвовать в картине, потому что он черный, как негр. Ах, зачем только поставили эту глупую картину?» — говорила я. «Таня, тут картина ни при чем. Она дала всему лишь маленький толчок», — заговорила наконец серьезно. «Но я вообще заметил и хотел даже поговорить с тобой, что ты относишься к нему не так, как другим. На Медне, когда мы гуляли, ты отстала с ним, и он всегда выбирал тебя в парах, и ты потворствуешь этому, а сегодня, отстранив меня, ты подчеркнула ему это. Я, положим, был очень рад не участвовать в картине. Ты знаешь, ведь я не люблю костюмироваться, позировать — это не в моем духе. Если бы не ты, то я сначала бы отказался от участия». «Ты говоришь, что я отношусь к нему иначе, чем к другим?» — перебила я его. «Но ведь я и говорю, смеясь сестрам, что здесь на даче он для меня на безрыбье и рак рыба». «Хорошего тут мало», — сказал он. «Ты хочешь всем нравиться. Еще сама на медне говорила, а я хочу, чтобы меня все любили. Я хочу всем нравиться». «Ну так что же? Мне это весело, вот и все», — улыбнувшись, сказала я. «И я это в шутку говорю, чтобы Лизу насмешить». «Странные шутки», — пожав плечами, сказал он. «Я прямо не выношу твоего кокетства. Впрочем, что я говорю? Ты свободна, и, пожалуйста, делай, что хочешь». С негодованием продолжал он. «Ты говоришь, что я хочу всем нравиться. Это неправда. У меня это так невольно выходит. Одна мама меня понимает, она знает меня, а вы никто меня не знаете», — сказала я. «Я действительно не понимаю тебя. Как же это может так выходить?» Все еще сердясь, говорил он мне. «Да просто так, я и сама не знаю», — отвечала я. Он, не слушая меня, продолжал. «Скажи, пожалуйста, зачем мы переписываемся? Зачем я здесь живу? Было бы честнее нам разойтись». «Я не хочу расходиться», — сказала я решительно. «Но ты же все делаешь, чтобы это было. Но опять же сегодня», — продолжал он, — «во второй картине ты так пригнулась к нему, что руки его касались тебя, и это было всем заметно». «Неправда, неправда!» — с негодованием закричала я. «Я смотрела на тебя, глаза наши встретились. Ты так злобно смотрел на меня. Я волновалась, мучилась, и, не устояв на высокой колеснице, нечаянно пошатнулась и сама испугалась, когда почувствовала его руку». «Ну, да бог с тобой», — сказал он, видимо, успокоенный моим искренним негодованием. «Это дело твое. Ты свободна. Я не буду ссориться с тобой. Я обещаю тебе». «Но уже если я раз поссорюсь, то это будет навсегда. Но теперь я чувствую, что должен уехать». Его последние слова повергли меня в полное отчаяние. Говорить я больше не могла. Я не находила больше ни слов, ни оправдания, да и не чувствовала за собой той вины, которую он приписывал мне. Мне было лишь жаль, что он огорчен и уезжает, и я чувствую свое бессилие, залилась горькими слезами, опустившись на диван. Вероятно, Кузьминский был из тех мужчин, которые не могут выносить женских слез. Он встал с кресла и медленно подошел ко мне. Сидя на диване, облокотившись на стол и закрыв глаза руками,